Эпилог. «Мама, мама, они пропали!» Эрин влетела в нашу спальню, забыв даже постучать. Если бы не закричала из гостиной, оказались бы в неловкой ситуации. «Кто пропал?» – спросила я, поправляя волосы и прижимая одеяло к обнаженной груди. Рядом дрожал от смеха муж. «Наша сумасшедшая троица! Кто же еще?» – в сердцах выдохнула наша обычно спокойная, как далекие звезды, дочь. «Сбежали!» «Куда на этот раз?» — уточнила обреченно. «Тройняшки, которых нам организовал дождь, по характеру были больше похожи на моего брата Дана, такие же легкие на подъем и склонные к авантюрам личности. А уж что касается дам...» «Я не знаю. Они не сказали. Впервые в жизни не сказали. Они меня вообще не любят», — тут же надулась старшенькая. «А я их, между прочим, воспитывала, всему учила, играла с ними в эти идиотские мальчишеские игры. Они мне всегда доверяли, и связи нет совсем». «А вот это уже серьезно». «Милая, дай нам пару минут», – деликатно выставил Энрон дочь из супружеской спальни. «Не волнуйся, Ли, они найдутся». «А если нет?» «А если нет, ничего страшного с ними не случится». Метнула на мужа яростный взгляд. «Эти изначальные, такие спокойные». «Нет, он, конечно, прав, но ведь это наши дети». Мы быстро привели себя в порядок и спустились в малую гостиную, где собралась к завтраку семья. Его Величество был спокоен, как скала. Леди Эми хмурилась, дочь выглядела не лучшим образом и едва не дергалась от каждого звука. Переживает за малышню, которой на минуточку лет уже достаточно для того, чтобы строить свою жизнь так, как им нравится. Какие умные мысли, но ни капли не утешают. Ради дочери придется вести себя сдержанно и не паниковать. «А где Эрик?» – заметил отсутствие старшего сына Энрон. «Ри?» «Пап, он полетел в ад. Ты же сам ему сказал». Возмутилась дочь всем видом, показывая, что никак не ожидала склероза от собственного отца. «Я?» – удивился муж. «Я ничего ему не говорил». Мы все обернулись к императорской чете. Те покачали отрицательно головами. «Он тоже недоступен», – произнесла дочь, покопавшись в коммуникаторе. «Со вчерашнего дня, как и они». Сердце пропустило удар. «Разумом я понимала, что с ними не может случиться ничего плохого. Они одни из самых сильных, умных, обаятельных созданий Вселенной. И у нас есть дождь, и мы можем найти их, и...» В моей голове всплыл старинный разговор с одним хитрым и вредным древним. Я тогда только родила и приходила в себя на Даргасе, в новой экспериментальной клинике доктора Орса. «Ты бесконечно меня радуешь», – произнес дождь, сливая лишнюю энергию в землю. «Такие замечательные детки, все трое, а выглядишь не очень. А все потому, что кое-кто, не будем тыкать пальцем, не дал мне толком отдохнуть после двойни. Я только спать заново научилась, и то вполуха, а ты...» Я не мог ждать, меня охватил азарт. Без толики вины в голосе объяснил свою позицию древний. «Мы все-таки не так сильны и выносливы, как вы. Нам нужен отдых». «Ну и отдыхай себе спокойно. Дети подрастут, ваша жизнь будет снова принадлежать вам. Если хочешь, я их потом чем-нибудь займу». «Не хочу», — едва не выкрикнула я. «Как и леди Эми, я все давно поняла про этих сумасшедших ученых». «Поздно. Я уже решил. Лет 50 дам вам, потом детки будут заниматься общественно полезной работой. Труд облагораживает», — заявил дождь важно. «Говорить с древним, что по углям ходить босиком, сложно, но можно. Но вот отговорить его совершенно невозможно». «А не с дождем», — произнесла я, бессильно опускаясь на стул. «Занимаются общественно полезным делом». «Это чем это?» — удивился Энрон, усаживаясь рядом. Его рука успокаивающе легла на мое колено, посылая мягкое тепло. «И почему не взяли меня?» – возмутилась Эрин. Ее коммуникатор тихонечко пискнул, но поскольку в гостиной царила тишина, все услышали звук и уставились на самую младшую из присутствующих. Дочь прочитала сообщение и поджала губы, затем извинилась и поднялась. «Далеко это вы, юная леди?» – отчеканила императрица. «Я не юная, я совершеннолетняя», – тут же возмутилась наша звездочка. «Ты изначальная, а значит, еще юная и трепетная, и не должна сбегать вслед за своими безголовыми братьями», – произнесла леди Эми степенно. «Они не безголовые, что и требовалось доказать», – сказал император. «Эрин, сядь. Энрон, свяжись с этим самоду... ученым», – подсказал я. «Ученым», – закончил свекр, поблагодарив меня кивком. Голограмма древнего выросла у стола в полный рост. Зыркнула фиолетовыми глазищами в сторону нашей дочери, та сразу подскочила со стула и унеслась. На общественно полезные работы, по всей видимости. Уверена, она 100 раз пожалела, что нас разбудила и не успела сбежать с братьями. «И как это понимать?» – задал Энрон вопрос, который я могла произнести на 20 языках, не используя ни одного приличного слова. «Я лишь выполняю обещание, данное Адели», – самым невинным видом заявил этот гад. Однако ему никто не поверил. В мою сторону не прилетело ни одного взгляда. Каждый из присутствующих на своей шкуре ощутил силу, хитрость и безупречную логику древних. «Я хочу, значит, это логично и правильно». «Дождь, куда ты отправил наших детей?» «Я вам рассказывал про новый неизученный никем сектор. Вот, подобрал несколько подходящих и пока необитаемых планет, будем переселять». «Каких планет?» Император недовольно прищурился. Дождь состроил недовольное выражение лица, но махнул рукой в сторону, где тут же нарисовались планеты с названиями и секторами, в которых они находятся в данный момент. «Уверен, ты их даже не знаешь. Они совсем-совсем никому не нужны. И вообще, детям нужно прививать любовь к труду. Вы ими совсем не занимаетесь». Я поперхнулась. Энрон закашлялся, императорская чета загадочно переглянулась. «Мы, наверное, полетим с вами и присмотрим, чтобы внуки не перерабатывали», — вынес вердикт его величества. «Заодно научим их чему-нибудь новому, а то все эти государственные дела — такая тоска». «Да, и поможем, конечно. Создавать новые звездные системы, населять их планетами — это так интересно», — поддержала леди Эми. «Вообще-то, это обещанный Аделии отпуск, а вы, выходит, заставляете ее нести на своих плечах бремя ответственности за империю», — выдал древний. «У Аделии есть муж, она спихнет все на него», — хмыкнула я. Я посмотрела на любимого и улыбнулась, зная, что он понял мой намек. Просыпаться в одной постели и не находить там или рядом кого-нибудь из детей, не слышать бесконечных стенаний их педагогов, непривычных к столь шебутным подопечным, не спорить с леди Эми по поводу и без, она мастерски умела всех обводить вокруг пальца, но со мной этот номер давно не проходил, хотя она то и дело меняла стратегии. Это ли не отдых? «Летите, отец, вы заслужили отдых», – произнес бедный, несчастный, изначальный, на которого свалили всю работу. «А может, мы останемся дома? Одни?» — сообразила леди Эми, на что подрядилась. «Сбежать из дворца — это, конечно, хорошо, но провести столько времени с дождем...» Мы, конечно, принялись спорить, но все-таки уступили родителям Энрона, строя при этом самые несчастные выражения лиц. «Переигрываешь, они могут догадаться», — раздался в голове голос древнего. «Смена деятельности — это тоже отдых, в конце концов», — произнесла я, глядя на мужа. «Бегите, она догадывается», — поторопил дождь. «Пойдем, Аделия, не будем задерживать вылет». Энрон приобнял меня за талию и увел из гостиной, не дав даже позавтракать. Хотя аппетита от таких новостей как не бывало. Уже на корабле, разглядывая присмиревших детей, я рассмеялась. «Что, хотели сбежать от родителей? Малолетние изверги». «Ну, мам», — протянули они хором. «А это родители от вас сбегают», — заявила я и уселась на колени удобно развалившегося в кресле первого пилота Энрона. Тот тут же меня поцеловал в щеку и обнял, притягивая к себе еще ближе. «Но чего мы счастливы? Еще немного. Чуть-чуть». Дети под присмотром любимого древнего, который нашел в себе способность радоваться не только открытиям и удачным экспериментам, но и любить относительно по-человечески. Свекры наслаждаются обществом друг друга и, что ни говори, отдыхают. Большая семья – это вечный шум, гам и дополнительные проблемы, которые, как иногда кажется, не заканчиваются. Нужны перерывы в общении, чтобы мы все помнили, что любим и ценим друг друга. А мы? Я посмотрела на самого лучшего мужчину во Вселенной, который показал мне, что такое настоящая любовь, доверие, нежность, страсть. Мы просто были счастливы. Всегда. Несмотря ни на что. «Пап, мам, куда вы сбегаете?» – спросил Эрик требовательно. Хотя сестричка все же родилась первой, он считал себя любимого самым старшим и главным и всегда принимал решения за всех единолично. Копия дедушки. «Не знаю, может, покатаемся на планетах?» – беззаботно отмахнулась я. «А заодно зарядите их под завязку», – с восторгом произнес дождь, заходя в помещение. «Куда мы денемся?» – хором ответили мы. Конец. Произведение. Ева Маршалл. «Танец с чудовищем». Читала Вича Лесная.